Знаешь, после того, что ты сейчас рассказал, я уже никогда не смогу тебя осуждать или злиться за плохое поведение. Да и любого другого Шакаяр тоже, честно говоря, неохотно призналась я. А ладно, не скажу вслух, так в мыслях прочитает. Значит, мне не стоило этого говорить, заключил князь и неожиданно признался. Вообще-то я рассчитывал на противоположную реакцию. В смысле, хотел немного заглушить твои романтические порывы. Пояснил он в ответ на недоумевающий взгляд. Так будет лучше, особенно после того, как все закончится. Что закончится? Подложечка засосала. Наше путешествие. При любом исходе переговоров через неделю мы расстанемся. И вряд ли увидимся когда-нибудь еще. С чего такая забота о моих чувствах? Спросила я на автомате. Боги, а ведь он прав. Всего каких-то 7 дней, и я потеряю его навсегда. Нет, нет, нет, гнать эти мысли. Резная дверь скрипнула, впуская нас внутрь. Мы что, уже пришли? Ней, что с тобой, милая? Испуганно метнулась ко мне Лисе. Ты вся заплаканная. Он что-то с тобой сделал? Подозрительно спросила тетушка, оглядываясь на князя, с независимым видом подпирающего стену. «Нет, все в порядке. Неужели я так ужасно выгляжу, что напугала даже вас, тетя?» — отшутилась я. И, видя недоверие в темных глазах, тихо и доверительно прошептала, косясь на князя. «Он ни при чем. Просто я соскучилась по дому, а здесь...» Я беспомощно оглядела уютное помещение. «Все напоминает о вечерах в Кентал-Савал. Не берите в голову». Лиса чувствовала, что я вру, но не стала настаивать. С усилием встряхнув в себя нервное оцепенение, она махнула рукой в сторону комнаты. «Проходите. Ваш заказ уже готов. Сюда, пожалуйста, князь. Ней». На рабочем столе Эльнеки громоздилась куча свертков. Да, тетушка зря времени не теряла. «Это ваше, Максимилиан». Лиса с трудом заставила себя заменить безразлично вежливое «князь» на имя. Ксиль сверкнул насквозь фальшивой белозубой улыбкой, давая этим оценку попытки подольститься к эмпату. Лисе сморщила носик в привычной презрительной гримаске, которая всегда появлялась на физиономиях халийцев в присутствии Шакаяр. «Очень надеюсь, что вам понравится». Максимилиан мельком оглядел несколько рубашек и запасные штаны, даже на мой непосвященный взгляд куда более узкие, чем позволяли приличия. Да уж, мстительность — отличительная черта алийской расы. А вот два серых мохнатых свертка надолго привлекли его внимание. «Это то, о чем я думаю?» — завороженно спросил Максимилиан, поглаживая серебристую шерсть, мех или как еще назвать такую пушистую штуку. «Я посчитал, что лучше перестраховаться», — неохотно призналась Лисе. В горах ночью бывает очень холодно и безо всяких испытаний. Поэтому я решила отдать вам одеяло из лирейского меха. Все равно у меня без дела лежат. Разумеется, временно и только ради моей ненаглядной девочки, — быстро добавила Лисе, увидев радостную ухмылку князя. Я же непонимающе смотрела на обоих. Потом осторожно послала князю мысленный вопрос. Что такое лирейский мех? В первый раз о нем слышу. Максимилиан недоверчиво меня глядел, но не стал позорить перед опекуншей и бесшумно пояснил. «Это не мех в прямом смысле. Скорее ткань, вязаная. Нитки делаются из меха одного животного, лирея, обитающего только в алийских пределах, как и многие другие редкие зверьки, кстати. Еще при плетении добавляется птичий пух, растительные волокна и терморегулирующие чары. В общем, очень полезная штука». Тем временем тетушка закончила расхваливать свои, то есть уже наши, одеяла и перешла к следующей кучке тряпок. «С тобой все сложнее, милая моя», — обратилась ко мне тетушка. «Я все обдумала и готова высказать тебе мои претензии». «Тетя, а может, не надо?» — простонала я, вспоминая бесконечные нотации, смахивающие скорее на лекции по этикету в пансионе для благородных девиц, на которой Лисе была поразительно щедра во время моего пребывания в Кентал-Савал. «Если я не скажу, то кто скажет?» — Риторически вопросила тетушка. «Я скажу», — с готовностью вызвался Максимилиан. Лисе начала закипать, и я быстро выпалила, гася конфликт. «Тетя, я вас слушаю». «Во-первых», — начала довольная Лисе, разворачивая первый сверток, «несколько слов о твоем возрасте. Милая моя, ты уже не девочка, а взрослая самостоятельная девушка. И что позволительно детям, непозволительно тебе. Взгляни на себя в зеркало». Я послушно обернулась к гладкой панели, занимающей половину стены. Из-за зеркалья на меня хмуро уставилась растрепанная девица с явно заплаканной физиономией, одетая в неглаженную мужскую рубашку и мятые, а местами даже рваные брюки. Мда, а ведь когда-то это был шикарный костюмчик, который вроде бы и не боялся ни воды, ни огня. «Кошмар», — честно призналась я тетушке. Максимилиан возмущенно вскинулся, но Линейки не дала ему и слова ставить. «Вот именно», — провозгласила тетушка, наставительно поднимая указующий перст. «А виной всему элементарная неаккуратность, для девушки непростительная». Мне очень хотелось сказать, что из меня аккуратная девушка, как из коровы скаковая лошадь, но я вовремя заметила скептический взгляд князя и заткнулась. «Я буду следить за своими вещами», — пообещала я. Буду их вовремя стирать, гладить, складывать на ночь, а не бросать, где попало. Ну или в крайнем случае попрошу маму научить меня хозяйственным заклинаниям. Быстро поправилась я, глядя на округляющиеся глаза Лисе. Удовлетворившись моим ответом, тетушка благосклонно кивнула и продолжила. Но если твою неаккуратность я еще могу понять, то как на тебе оказалась рубашка постороннего мужчины? Я понимать отказываюсь. Что, если бы рубашка принадлежала Хэлу или Дэриэлу? Вы бы сразу все поняли, — сердито перебила я тетушку. Разумеется, нет, — прохладно возразила Линейки. Но это хотя бы не вызывало подозрений о том, что случилось с твоей старой одеждой. Она порвалась. И снова неаккуратность, — заключила она с алийским упрямством. Максимилиан, несколько оживившийся при словах «посторонний мужчина», опять заскучал. «Попробуй будь аккуратной, когда на тебя нападает страж, или ты летишь с трехметровой высоты на камне», — проворчала я, а про себя добавила, «или если князю срочно требуется перекусить». Вообще-то я имела в виду, что неплохо было бы иметь запасной комплект одежды, если отправляешься в рискованное путешествие, милая, — вскользь заметила тетушка. Я густо покраснела и пробормотала. «В следующий раз буду предусмотрительнее». Далее. В гардеробе для путешествий должны быть вещи для трех случаев. То есть лучше, конечно, чтобы было побольше, но три вида должно быть как минимум. Повседневная одежда, доспехи и парадная, она же вечерняя. «Доспехи-то зачем?» — взвыла я, вскакивая со стула. Воображение тут же нарисовало гору железа и под ней меня, раздавленную как лягушка под сапогом. «А доспехи нужны для таких путешествий, как наши». Неожиданно встрял князь, удостоившись благодарного взгляда тетушки. «Или для визитов в подозрительные заведения, вроде резиденции смотрителей». «От последнего лучше воздержаться», — быстро добавила Лисе, посмотрел на меня и сжалась. «Не все так страшно. Вот они, твои доспехи». И она ловко развернула один из свертков. Я с недоумением уставилась на комплект из корсета с серебристой шнуровкой сзади, простых штанов из плотной ткани и обтягивающей куртки с длинными рукавами в облипку и высоким воротником почти до самых ушей. «Это еще не все», — предупредила тетя, доставая из-под прилавка высокие до колена сапоги и матерчатые перчатки. Надо ли говорить, что все было жизнерадостного черного цвета? «Большое спасибо, тетя», — угрюмо вздохнула я, складывая новоприобретенные доспехи. «Теперь хоть сразу на похороны». «Эй, куда?» — всполошилась Лисе. «Надевай». «Что, прямо сейчас?» — растерялась я. «Сейчас, сейчас. Тебе помочь или сама справишься?» «Сама». Я оглянулась по сторонам. «Где же примерочная?» Лисе быстро сообразила, чем вызвано замешательство, и втолкнула меня в небольшой чулан с лавкой и зеркалом на стене. Я услышала, как она выпроваживает князя из комнаты. «А вы пока можете посмотреть на образцы готовой одежды. Это в первой приемной, на прилавке». Лучше прогуляюсь на улице, если, конечно, вы не возражаете. Нисколько. Я быстро выпуталась из одежды и, помня тетушкино наставление, аккуратно сложила брюки и рубашку. Ха, пусть теперь попробует упрекнуть меня в безответственном отношении к вещам. Так, посмотрим на эти доспехи. Я протянула было руку к штанам, но... Вообще-то сначала обычно надевают корсет. Доверительным шепотом сообщила мне наглая шакарская рожа. Я рефлекторно дернулась, и рожа закономерно получила штанами. С размаху. «Не дергайся», — поморщился Максимилиан. «Да, я тебе помогу». Но, глядя на мою сметенную физиономию, князь беззвучно расхохотался. «Что ты жмешься к этой лавочке? Можно подумать, я тебя на озере не видел. Давай сюда корсет. Руки подними». «Может, ты и видел, но Лисе об этом знать не обязательно», — проворчала я, поворачиваясь спиной. Князь ткнул пальцем под лопатку, заставляя выпрямить позвоночник, и тут же одним движением затянул шнуровку, закрепляя концы в спиральных зажимах. «Она и не узнает. Я же сказал, что гуляю на улице». «Хорошо», — легко согласилась я. «Странная какая-то куртка. Ни молнии, ни шнуровки, ни пуговиц». «Там крючки специальные есть», — пояснил князь, нащупывая эти самые крючки.